На торжественной церемонии всем рекрутам пришло системное приглашение вступить в клан. Всего присутствовали 73 человека, 28 рекрутов, 12 менторов и незнакомые мне старожилы Ордена и Деката, решившиеся на вайп. Хотя вообще людей в клане было больше. Еще несколько боевых групп сейчас ускоренно качали персонажей, а клановая карта близлежащих земель быстро обновлялась. Нас расселили и выдали одежду, снаряжение, а также немного наличных денег. Броня и оружие соответствовали первому уровню, к десятому их придется менять. Но снаряжение было не примитивно-типовым, а как минимум редким. Некоторые его элементы уже сейчас были лучше, чем у моего гнома в прошлой жизни на 50 уровне. Я перекинулся парой слов с Никой и близнецами, которые уходили в свои первые рейды охотиться на местную фауну. Близнецы были в восторге, а из Ники против ее воли сделали некроманта, чтобы она имела такой же класс, как ее ментор Алиса. Мне же делать было нечего. Эйп еще не появился, и я опять пошел в библиотеку. Ноги чесались. Так хотелось отправиться к храму трех лун, отмеченному на моей карте в серой неизведанной зоне. Но без Эйпа это было невозможно. Раз качать персонажа было нельзя, я решил набраться умений по максимуму, предварительно получив разрешение у паладина Этельвуда, нашего местного главы. Правила игры позволяли как учиться у мастеров, так и самостоятельно получать знания из учебников. Я хотел вернуть себе навыки готовки, знахарства и зельеварения, а также открыть навык механики. Чтобы определиться, с чего начать, я отправился на торговую площадь. Мне нравился Диноздан. В нем было что-то экзотическое, в отличие от городов Телуса. Если там все походило на темное европейское средневековье, то здесь скорее был аналог Мезоамерики. Майя, ацтеки. Их давно собирались ввести в игру, но как-то не клеилось. И вот теперь у них появился собственный материк, который мы пришли захватить. Я вспомнил уроки истории в Академии Таламус и невольно сравнил альфа-тестеров с отрядом Кортеса. Точнее, Кортесом был Магнус 2000 лет назад, а мы теперь выступали в роли его последователей. Да, сравнение было верным. Я лишний раз в этом убедился, найдя в библиотеке тоненькую пыльную книжку с историей Авроры. К моменту, когда Эйп появился в игре, я стал начинающим подмастерьем в десятке профессий. Знал всю доступную историю и даже получил несколько достижений, из которых меня больше всего веселило самое первое. Библиотечная крыса. Эйп по-прежнему чувствовал себя плохо. Даже в виртуале гримасы боли иногда искажали его лицо. Я спросил, что с ним, но он опять отшутился. Органы, мол, шалят, требуют пересадки, и скоро все будет нормально. Эйп запросил у меня доступ к моим характеристикам и, просмотрев их, одобрительно покивал. Только крыса заставила его почему-то поморщиться. Он велел готовиться к рейду, а сам пошел в библиотеку. Приготовился я быстро, выкинул купленные книжки из инвентаря и прицепил ножны с выданным ранее полуторным мечом. Вообще-то я просил что-нибудь огнестрельное и дальнобойное, как у моего прошлого персонажа-гнома, чья тактика была предельно проста – выстрелить в монстра, который мешает собирать травки, и наутек. Но у хранителей все было иначе. Дай им волю, носили бы шпаги да рапиры. Изящество, функциональность и надменный взгляд в лицо противнику превыше всего, как говорил Этельвуд. Пока я ждал Эйпа на крылечке нашего дома, вернулась группа из рейда. Но почему-то не все. Нескольких рекрутов не хватало, в том числе близнецов. Их ментор, низенький полуэльф с ником Танака, улыбнулся чуть ли не до ушей, обнажив идеальные ряды белых зубов. И с линцой объяснил мне, что не все рекруты способны выдержать испытательный срок. Я хотел спросить, почему он так радуется, но меня теснили другие встречающие. Среди прибывших выделялась четверка райпера – маг, лекарь, танк и дамагер. Все они уже почти достигли 50 уровня. Не знаю, когда они вообще отдыхали, ведь им приходилось и качаться самим, и поддерживать остальных. В рейдах они отвлекали на себя врагов, лечили и страховали новичков, отдавая им большую часть опыта. Сейчас райпер сходил в дом пополнить запасы эликсиров и магических свитков. Раздал их всей команде, кроме меня, а в ответ на мой немой вопрос показал на мой меч и поднял вверх большой палец. Эйп появился только через 3 часа. За это время Райпер успел поругаться с Бамби, лекарем группы, на тему того, кто устраивает DDoS-атаки на игровые серверы. Второй день подряд происходили сбои в игре и возникали сложности с загрузкой. Версий было две – либо правительство, либо конкуренты из космических САК, которые хотят сорвать альфа-тест. Увидев Эйпа, спорщики замолчали, и все мы будто вытянулись по струнке в ожидании начальника. Он шел медленно, каждые 10 шагов делал остановку, держался за бок и пытался отдышаться. Можно было только представить, как плохо ему в реале, если боль доставала даже здесь. Папай, танк из группы Райпера, метнулся к Эйпу и дал на себя опереться. «Скорее», – тихо сказал Эйп, едва шевеля губами. «Боюсь, не дотяну. Давайте хотя бы за ворота выйдем». Мы прошли мимо стражников и робопсов. Навык «Механическое сердце», который я почерпнул из брошюрки за авторством великого Магнуса, позволял мне без последствий погладить собачку. Но, глядя на потухшее лицо Эйпа, я решил, что это ребячество. Райпер указал на ближайшие холмы, и я пошел первым. Мы отошли на полсотни метров, чтобы оказаться за пределами зоны, в которой стража воспринимала любую взаимную агрессию игроков как нарушение законов Диноздана. Эйп окликнул меня. «Даня, мне жаль, что все так вышло. Ничего личного». «В эфире. Получен критический урон. Вы погибли. Штраф опыта 25 очков. До восстановления 60 секунд. 59». Дымная полоса протянулась от помятого свитка, который Райпер держал в руках, к нам с Эйпом. Точнее, к двум комплектам доспехов, которые остались от нас. А наши игровые души таяли над обуглившейся землей. Мигнуло новое системное сообщение с какой-то ошибкой, и я, не получив воскрешения, вывалился в реал. Первым моим ощущением после этого стала жуткая боль под ребрами, будто битым стеклом скребли где-то в районе печени. «Какого хрена происходит?» – слабо простонал я, потому что сил на гневный монолог уже не осталось. А когда боль слегка отпустила, я не поверил своим глазам, решив, что все еще нахожусь в виртуале. Это были не мои глаза, и они смотрели не на мои руки. Зато из капсулы напротив, которая раньше принадлежала мне, вылез довольный и улыбающийся я. Этот я тоже рассматривал свои руки, ноги и даже заглянул в штаны. Потом подмигнул мне. «Даня, ничего личного. Просто жизнь». Собственный голос со стороны всегда кажется чужим. Но теперь он был для меня чужим в буквальном смысле этого слова. Эйп, каким-то образом оказавшийся в моем теле, спокойно, почти буднично сказал подошедшему охраннику: «Валите его уже». Новый приступ боли скрутил меня, но, к счастью, он же вывел меня из ступора. Пока охранник расстегивал кобуру, я дрожащими руками захлопнул капсулу. Снаружи послышались приглушенные голоса, и что-то твердое застучало по крышке. Фиг вам, Эдисона так просто еще никто не вскрывал. Раздался выстрел. Пуля пробила капсулу и вошла мне в левое плечо. Мелькнула мысль, что инженеры фирмы Edison Tech Corporation что-то все-таки упустили в своих расчетах. А потом меня снова скрутило так, что я перестал чувствовать раненую руку. Подумал, зачем портить капсулу, если с такими болями мне осталось жить всего ничего. Но инстинкт не позволил мне умереть. В тот миг, когда следующая пуля попала в капсулу, я нажал кнопку входа в игру.